«А что ж, разве в этой усадьбе нет обычая приглашать приезжих в дом?» — спросил Лавранс. «Сейчас мы решим, умеет ли Кристин варить такое хорошее пиво, как ее мать». Эрлин поглядел задумчиво, а Кристин удивилась. «Что это такое, отец?» — спросила она немного позже, когда Лавранс остался с ней в маленькой горенке, куда Кристин перенесла ребенка из-за гостей. Лавранс сидел, покачивая внука на колени. Нокве, теперь ему уже было 10 месяцев, был крепкий и красивый ребенок. Еще к Рождеству на него надели длинную рубашечку и носочки. «Я не слыхала, чтобы вы прежде подавали голос в таких предприятиях», — сказала опять дочь. «Ведь вы всегда говаривали, что для страны, для военных дел, да и для всех, носящих оружие, лучше всего, если распоряжаются король и те люди, которых он призвал к себе. Эрлинд говорит, что этот замысел — дело знатных людей на юге. Они хотят отстранить от правления Фруинге Бьорк и тех людей, которых дал ей в советники ее отец, а себе силы присвоить такую власть, какая у них была, когда король Хокон и его брат были еще детьми. Но от этого произошел большой ущерб для государства, как вы сами когда-то говорили». Лавранс шепнул, чтобы Кристин выслала из горницы няньку. «Откуда у Эрлинда такие сведения? Небось, от Мюнана?» Кристин рассказала, что Орм привез с собой письмо от господина Мюнана, когда приехал домой осенью. Она не сказала, что сама читала это письмо вслух Эрлинду, тот не очень-то хорошо разбирает по писаному. А в письме этом Мюнан горько жаловался на то, что нынче всякий мужчина в Норвегии, носящий герб на своем щите, полагает, что он лучше разбирается в делах управления государством, чем те рыцари, которые окружали короля Хокона, когда тот был жив. И вот такие-то люди воображают, что они лучше пекутся о благе молодого короля, чем сама высокородная госпожа, его родная мать. Он предупреждал Эрленда, что если появятся признаки того, что норвежские господа хотят последовать примеру шведских и поступить так же, как поступили те нынешним летом в Скары, замыслят заговор против Фруинге Бьорка и ее старых испытанных советников, тогда родичи ее должны быть наготове, а Эрленду нужно будет съехаться с Мюнаном в Хамаре. «А он не упоминал, — сказал Лавранс, потыкивая пальцем Нокви под толстенький подбородок, — что я один из тех людей, которые воспротивились незаконному воинскому призыву, которого требовал Мюнан, разъезжая по долине от имени нашего короля». «Вы? — воскликнула Кристин. — Разве вы встречались с Мюнаном, сыном Борда, нынче осенью?» «Да, встречался, — отвечал Лавранс, — и большого единодушия у нас не получилось. — А вы говорили обо мне? — быстро спросила Кристин. — Нет, моя маленькая, — сказал отец, рассмеявшись. — Мне что-то не вспоминает, чтобы мы в тот раз упоминали о тебе во время беседы. — А ты не знаешь, твой муж действительно подумывает о поездке на юг для встречи с Мюнаном? — Я так полагаю, — отвечала Кристин. Отец Эйлиф недавно составлял письмо для него, и Эрленд говорил, что ему, пожалуй, скоро придется съездить на юг. Лавранс некоторое время сидел молча, глядя на ребенка, цеплявшегося пальчиками за рукоятку его кинжала и старавшегося откусить вделанный в нее кристалл горного хрусталя. — Это правда, что хотят отнять правление от фру Ингебьорг? — спросила Кристин. «Ей примерно столько же лет, сколько тебе», — отвечал отец, не переставая улыбаться. «Никто не собирается отнимать у королевской матери честь или власть, для которых она рождена. Но архиепископы, некоторые из друзей и родичи нашего покойного короля собираются на совещание и будут обсуждать, каким образом лучше всего защитить власть и честь королевской матери и благо всего народа». Кристин сказала тихо. «Я понимаю, отец, что вы приехали в Хюсебю в этот раз не только для того, чтобы повидать Нокви и меня». «Не только для того», — сказал Лавранс. Тут он рассмеялся. «Я понимаю, дочь моя, что это тебе не очень-то нравится». Он провел по ее лицу рукой вверх и вниз. Так он постоянно делал еще с тех пор, как Кристина была маленькой девочкой, всякий раз, когда бронил или дразнил ее. Тем временем господин Эрлинг и Эрленд сидели наверху в оружейной, так называлась большая клеть, стоявшая в северо-восточной части двора у главных ворот. Она была высокая, как башня, и построена в три жилья. В верхнем было помещение с проделанными в стенах бойницами. Здесь хранилось все то оружие, которое не было в каждодневном употреблении в усадьбе. Оружейную эту построил король Скюлле. Господин Эрлинг и Эрленд были в меховых плащах, потому что в помещении стоял резкий холод. Гость расхаживал кругом, любуясь множеством красивого оружия и доспехами, которые Эрленд унаследовал от своего деда с материнской стороны Геута, сына Эрленда. Эрлинг, сын Виткюна, был человек небольшого роста, слабого телосложения, со склонностью к полноте, но держал себя непринужденно и красиво. Лицом он не был хорош, хотя черты у него были правильные, но зато его волосы были светло-рыжие, а ресницы и брови белые, да и самые глаза тоже очень светлые, голубоватые. Если все же люди считали господина Эрлинга весьма пригожим, то, вероятно, это объяснялось тем, что всем было известно, что он самый богатый рыцарь в Норвегии. Но, кроме того, он держался спокойно и обладал каким-то особенным обаянием. Он был необычайно разумен, хорошо образован и много знал, а так как никогда не старался выставлять на показ свою ученость и всегда охотно выслушивал других, то прослыл за одного из самых умных людей в стране. Он был одного возраста с Эрлендом, сыном Николауса, и они были с ним в родстве по роду Стувреймов, хотя и довольно далеком. Они издавна были знакомы, но сколько-нибудь тесной дружбы между этими двумя людьми не было. Эрленд сидел на сундуке и рассказывал о корабле, который он велел выстроить себе нынче летом. Он на 16 скамей. И Эрленд считал, что корабль этот будет отличаться особенно быстрым ходом и хорошо слушаться руля. Эрленд привез с собой с севера двух корабельных мастеров и сам вместе с ними руководил работой. «Корабли — это что, немногое, в чем я смыслю, Эрлинг», — сказал он. «И ты увидишь, какое будет прекрасное зрелище, когда моя Маргюгр будет рассекать морские волны». Маргюгр — морская великанша.